Перед комиссией я читал стихотворение к сыну Рейдиарда Киплинга. «О, если ты спокоен, не растерян». Я читал, как мне казалось, о том, что выпадает каждому человеку, и что выпало мне. Меня приняли. Но я оказался на спорной территории. Для меня было привычно действовать в пределах актерства, а профессия диктора требовала несколько другого. Вот сообщение для последних известий. Сегодня в нашей стране произошли два важных события. И дальше текст. Мне казалось, что произносить его надо горячим голосом. Я начинал некий монолог, а получалось что-то горластое, сбивающееся на выспренность. Меня поправляли, иногда не слишком вежливо. Ольга Сергеевна, помню, поглаживала меня по руке. Ничего, ничего, это пройдет. Она поддерживала меня. С 1976 года я работал на Всесоюзном радио в дикторской бригаде Высоцкой. Здесь работали Сергей Александрович Богомолов, человек необычайно одаренный, Борис Александрович Федосеев, человек обаятельнейший, чрезвычайно эрудированный, Тамара Николаевна Вдовин и другие. Мы выпускали свою стенгазету с собственными стихами и рисунками. Я писал для нее эпиграммы и поздравления ко дню рождения. В общем, мы жили дружно и весело. Но это продолжалось до той поры, пока молодежная, так сказать, часть нашей, и не только нашей бригады, не стала выказывать недовольство стилем работы Высоцкой, ее диктаторскими замашками, ее фарисейством, и началась некая такая борьба, и в эту борьбу ввязался и я. Мы написали руководству письмо о наших претензиях. Удивляюсь, как нас всех не выгнали. В те годы я все еще оставался строптивым и самонадеянным, и оказался как застрельщиком. Бригада была на моей стороне, и все же меня хватило ума не ссориться окончательно с Ольгой Сергеевной. Верно, она была диктатором, не терпела возражений, просто других мнений. Но я все равно уважал ее, и когда радио переселилось в Останкино, я просто перешел в бригаду Маргариты Александровны Ивановой. Здесь я работал до перевода на «Маяк». Проникся ли я за эти годы ощущениями диктора? Надеюсь, да. Я сроднился, мне кажется, с микрофоном. Теперь я знаю, вернее, точно чувствую, какой силы должен быть голос, чтобы вокруг микрофона возник как бы эдакий звуковой одуванчик в диаметре, скажем, 15 сантиметров или 20. И мне кажется, в большинстве случаев я улавливаю интонацию не только текста, но и каждого поворота мысли. В пору студенчества меня почему-то не тянуло на какие-то показы на публику. У меня были друзья в Московском авиационном институте, и все летние каникулы я проводил не на выездах с моими друзьями-студентами, а на так называемых шабашках. Мы строили там склады, коровники или еще что-то в этом роде. Я научился класть кирпичи, научился плотничать. А по вечерам у нас были посиделки с песнями. И там я чувствовал себя, что называется, поглаженным Богом. Я играл на гитаре, я пел, я пародировал, я декламировал. И тогда же я впервые, кажется, подумал, что в театре, в спектаклях мне вряд ли удастся в такой мере проявить свои артистические возможности. Ведь я буду действовать, как и всякий актер, в жестких рамках режиссерских задумок. Больше того, на этих посиделках я с тревогой заметил в себе особенность, которую долго не хотел, наверное, формулировать. Оказывается, я актер-одиночка, актер-надомник. Еще с той поры, например, у меня возникла мечта подготовить некую композицию из одного классического стихотворения, прочитав его, и как признание в любви, и как разговор с малышом, когда объясняешь ему какие-то стороны человеческого бытия, и как раздумья о жизни со всей глубиной, заложенной в этом произведении. Мне хотелось показать в этой композиции одного стихотворения богатство интонации и как разнообразно, может быть, нагружено слово, как оно вертится и сияет разноцветными огнями.